Она смотрела на него, улыбаясь. «Тебя, вероятно, удивляет, — сказала она наконец, — что я вызвала тебя к себе в столь поздний час ночи». Маранж ничего не ответил. «Хорошо ли ты обдумал свое решение?» Маранж грустно улыбнулся и снова ничего не ответил. По лицу Антинея я прочел, каких усилий стоило ей сохранить улыбку на губах. Я преклонился перед умением этих двух людей владеть собой. «Я приказала позвать тебя, — продолжала Антинея. — Ты не догадываешься, для чего? Для того, чтобы сообщить тебе новость, которую ты меньше всего мог ожидать. Для тебя вряд ли будет неожиданностью, если я признаюсь, что никогда еще до сих пор не встречала таких людей, как ты. За все время твоего пребывания здесь ты выразил только одно желание. Помнишь, какое? Я просил у вас разрешения, — просто ответил Маранж, — перед смертью повидать своего друга. Не знаю, какое из двух чувств, одновременно вспыхнувших в моей душе, было более сильным. Чувство ли величайшего облегчения от того, что Маранж говорил Антинее «вы»? Глубокое ли волнение при мысли о том, каково было единственное желание Маранжа? Антинея продолжала очень спокойным голосом. «Я для того и велела позвать тебя сюда, чтобы сообщить тебе, что ты вновь увидишься с ним. Я сделаю больше того. Пожалуй, ты станешь презирать меня еще больше, убедившись, что достаточно тебе было не подчиниться моей воле, чтобы моя воля сломилась перед твоей. Моя воля, которая до сих пор гнула в дугу воли всех встречавшихся со мной людей. Но как бы там ни было, я приняла решение. Я возвращаю вам обоим свободу. Завтра утром Сигейр бен Шейх выведет вас за пределы пяти преград. Доволен ли ты?» «Да, я доволен», — с насмешливой улыбкой ответил Маранж. Антинея посмотрела на него. «Это позволит мне, — продолжал он, — лучше подготовить ту маленькую экспедицию в Хагар, которую я непременно предприму, как только вернусь домой. Надеюсь, вы не усомнитесь в моей готовности отблагодарить вас за вашу любезность. А для того, чтобы воздать должную честь столь великой государыне, как вы, я попрошу, и уверен, что правительство не откажет мне в этом, доверить мне 2-3 сотни солдат и несколько орудий». Антинея, бледная как мел, выпрямилась на своем ложе. «Что ты сказал?» «Я сказал, — холодно ответил Маранж, — что я и это предвидел после обещаний угрозы». Антинея подошла к нему. Скрестив руки на груди, он смело и печально смотрел ей прямо в глаза. «Я прикажу умертвить тебя самой жестокой смертью, — прошептала она наконец. — Я ваш пленник, — ответил Маранж. — Ты будешь корчиться от пыток, которых не можешь даже представить себе. Маранж повторил с тем же печальным спокойствием. — Я ваш пленник. Антинея забегала по комнате, как дикий зверь по клетке. Она подошла к моему спутнику и, совершенно не владея собой, ударила его по лицу. Он только улыбнулся. Сжав ее крохотные ручки в своих руках со странной смесью силы и чуть ли не нежности, он не давал ее рукам воли. Царь Хирам зарычал. Мне показалось, что он готовится к прыжку, но холодный взгляд Маранжа приковал его к месту. «Я прикажу умертвить перед твоими глазами твоего товарища», — пробормотала Антинея. Мне показалось, что Маранж на секунду побледнел, но только на секунду. Он ответил с такой силой и благородством, что я почувствовал себя потрясенным до глубины души. «Мой спутник храбр. Ему не страшна смерть. Я убежден, что он предпочтет смерть жизни, купленной предлагаемой вами ценой». С этими словами он выпустил руки Антинеи из своих рук. Антинея была смертельно бледна. Из ее уст, казалось, должны были сорваться последние решительные слова. «Слушай! — вскричала она. — Как она была красива в эту минуту!